Эдуард Якубович. Как дети? Все случилось обыденно и просто. В 17:00 жители города Новодвинска заметили в безоблачном небе серебристый шар. Он неподвижно висел над городом, не подавая признаков жизни. Впрочем, серебристые шары вообще редко подают признаки жизни, и это совершенно нормально. Странность заключалась в другом. Никакого серебристого шара над Новодвинском никогда не было и в ближайшем будущем не планировалось. Прохожие собирались в кучки и, показывая пальцами в небо, обсуждали диковину. Версии варьировались от скептических «метеорологический зонд» до весьма смелых «корабль пришельцев». Люди с удовольствием обсуждали странные явления, предвкушая, как будут рассказывать о нем сослуживцам, знакомым, женам, мужьям, детям, прочим родственникам, даже тещам. Вот кто-то уже фотографировал необычные явления, кто-то снимал на видеокамеру. Примерно через час после появления шар начал снижаться. Это вызвало огромный энтузиазм населения. Снижение происходило в течение последующих 20 минут, и все больше и больше людей стояло на улице, задрав голову вверх. Вести по городу Новодвинску разносились со скоростью пожара в ветреную погоду. Да и городок был небольшой. Один из тех, где директор универмага и начальник райотдела милиции считаются почетными гражданами города. Около 7 вечера шар опустился посреди городского парка. К этому моменту парк окружала плотная толпа людей, которые непременно хотели выяснить, что же это за необычный шар и есть ли у него что-нибудь внутри. Городской парк представлял собой площадку размером с футбольное поле, огороженную низким забором. Деревьев почти не было, за исключением нескольких чахлых недоразумений, которые весной иногда находили силы, чтобы зазеленить. Парк пересекало множество песчаных дорожек, вдоль которых стояли деревянные скамейки. Люди топтались за заборчиком и оживленно переговаривались. В такие моменты всех объединяло чувство причастности к чему-то необычному и интересному, и незнакомые люди обменивались репликами совершенно свободно. Шар, который оказался примерно 10 метров в диаметре, коснувшись земли, замер. Не упал, разбрызгивая грязь и забрасывая зрителей травой, нет, опустился легко, как пушинка. Все чаще в толпе звучали реплики, что, мол, вот оно, свершилось! Наконец-то прилетели настоящие инопланетяне! Хотя звучали мнения в основном подростков, что нужно искать оружие, потому что из непонятного объекта наверняка вывалится орда инопланетных монстров, которым срочно понадобится захватить Новодвинск и всю Землю заодно. Граждане постарше такие высказывания высмеивали, но на всякий случай приближаться к шару не торопились. В тот день... Старший лейтенант милиции Пирогов нес службу на боевом посту. То есть сидел в дежурной комнате отделения милиции и листал журнал «Автомир». Там же находился сержант Лычкин, который со скучающим видом смотрел на Пирогова. Смотреть на Пирогова было неинтересно, но других развлечений в дежурке не находилось, и Лычкин периодически зевал. Раздался звонок. Лычкин очередной раз зевнул и снял трубку. «Милиция! Сержант Лычкин слушает!» «Это следователь Михриенко. Слушай, вам уже звонили по поводу НЛО?» «Ну вот, хоть какое-то разнообразие», — подумал Лычкин. «Можно будет рассказать Пирогову, как коллеги из следственного отдела допились до зеленых человечков». «Нет», — осторожно ответил Лычкин. «А что, должны были?» «А ты на небо не смотрел сегодня?» «А что с ним не так?» — еще более осторожно спросил Лычкин. «Сегодня иду с работы, смотрю, мать, шар серебристый спускается. Сейчас он в городском парке, там полгорода собралось». «Ну и?» «Что «ну и»? Граждане, вам уже звонили по этому поводу? По поводу шара?» «Нет, еще. А что за шар?» «Круглый, шарообразный, как мячик, как...» «Понятно», — протянул Лычкин. «В общем, ты начальству доложи. Это же не совсем нормально. Вдруг это какой-нибудь иностранный зонд, а мы вовремя не среагируем, и начальство всех за это премии лишит». Услышав про премию, Лычкин погрустнел. Такими вещами даже следователи не шутят. Поэтому история с шаром, видимо, правдивая. «Ладно, понял. Сейчас туда ребят пошлю. Спасибо. Не за что, сказал Михриенко и положил трубку. Лычкин связался по рации с ближайшими патрульными милиционерами и направил их в городской парк. Что случилось? Пирогов отложил журнал. Говорят, в парке какой-то серебристый шар упал. Метеорит. Да нет, вроде НЛО или зонд космический. Вдруг ожила рация. Патрульный милиционер сообщил, что в парке действительно лежит большой серебристый шар и попросил дальнейших указаний. «Ждите до особого распоряжения. Никого близко к шару не подпускать», — сказал Лычкин. На что патрульный милиционер резонно сообщил, что никто из граждан подходить ближе не собирается. Пирогов посмотрел на рацию, потом на Лычкина и набрал номер телефона начальника райотдела милиции. Серебристый шар все так же лежал, а скорее висел, чуть касаясь земли. На нем не было видно ни выступов, ни отверстий. Лишь изредка по нему пробегала чуть видимая зыбь, и блестящая поверхность немного мутнела. Примчалась патрульная машина ГИБДД, и водители, побросавшие свои машины как попало посреди дороги, поспешили их убрать. Однако ГИБДДшникам было не до нарушителей. Они вышли из машины и, пользуясь своим служебным положением, прошли в самые первые ряды, откуда хорошо было видно странный шар. Наступили сумерки, однако люди не спешили расходиться. С шаром ничего не происходило, он продолжал оставаться на том же месте. Постепенно подтягивались работники милиции. Они собрались возле патрульных машин и, видимо, ждали указаний начальства. Наконец, толпа стала рассеиваться. Кто-то проголодался, кто-то заспешил к семье, кому-то просто надоело глазеть на шар, который больше не двигался. Остались только самые стойкие. Они продолжали спорить о том, откуда взялся странный предмет, действительно ли это пришельцы, а если и пришельцы, то когда же начнется порабощение Земли. К 10 часам вечера приехали две грузовые машины с ОМОНом в полной боевой выкладке. Прибывшие пожелали всем, в том числе и местным сотрудникам милиции, спокойной ночи и попросили разойтись. Граждане расходиться не хотели. Тогда ОМОНовцы передали парочку особо возмущавшихся зевак в руки местных служителей закона. Милиционеры, в свою очередь, отвезли несознательных граждан в отделение милиции для профилактических бесед. После столь вопиющего нарушения прав человека, оставшееся население покричало о произволе и о том, что будет жаловаться во все инстанции, после чего мирно разошлось. На город медленно и неотвратимо спускалась ночь. Утром жители города Новодвинска ожидали экстренных выпусков теленовостей и кричащих заголовков газет. Однако ничего подобного не наблюдалось. В утренней программе диктор, озабоченно глядя на телезрителей, рассказал о сложной обстановке на Ближнем Востоке, о новых тенденциях развития очередного политического кризиса и о ценах на нефть. О загадочном летающем объекте в Новодвинске ни слова. Многие жители снова двинулись к городскому парку, чтобы убедиться в наличии шара. Однако вся центральная часть города была оцеплена бойцами ОМОНа и военнослужащими. На все вопросы они отвечали, что произошла какая-то авария, связанная с химическим заражением, и в районе городского парка работает бригада МЧС. Причем признавались, что сами ничего не видели, потому как прибыли только под утро, когда на месте происшествия уже работали специалисты. Граждане рассказывали ОМОНовцам о серебристом шаре, но те качали головой и пожимали плечами. Бойцов предупредили, что из-за вредных химических паров люди могут вести себя неадекватно. Население города возмущалось, обижалось, требовало справедливости и снова обещало жаловаться во все инстанции. Возле шара кипела бурная деятельность. За ночь вокруг него соорудили огромный шатер из брезента, который скрывал серебристое чудо от любопытных глаз. Люди в форменных куртках МЧС возились со множеством измерительных инструментов и аппаратов. Шар пытались просветить различными видами излучений, но результатов не добились. Вокруг серебристого шара, кроме сотрудников МЧС, рассредоточились мрачные люди в черных комбинезонах с оружием на изготовку. Их форма не имела опознавательных знаков, окружающие знали одно – они из спецподразделения «Луч» военно-космических сил. Все были серьезные и деловиты. Полковник Негода наблюдал за вверенными ему специалистами и раздавал ценные указания. Подчиненным они вовсе не казались ценными, но полковника это не интересовало. К нему подошел Александр Никольский, один из специалистов МЧС. Сергей Иванович, мы обнаружили чрезвычайно интересный феномен. Периодически, с разными промежутками времени, возле объекта меняется гравитационное поле, причем очень странные показатели. Что это значит? Это значит, что объект предположительно может использовать для перемещения антигравитацию, хотя это противоречит... Это опасно, перебил полковник. Не знаю. Сложно утверждать определенно, у меня нет данных по воздействию этого странного поля на организм. Но трава вокруг объекта стала серого цвета. Главное это... Начал полковник, но договорить не успел. Челюсть его отвисла, он, не отрываясь, смотрел на серебристый шар. Никольский, для которого так и осталось тайной, что же для полковника главное, тоже посмотрел на шар и замер. Им открылось удивительное зрелище. Возгласы окружающих, сводившиеся преимущественно к выражениям вроде «О, блин!», привлекли внимание всех, кто работал под навесом. Установилась мертвая тишина. Возле шара стояло инопланетное существо. Примерно 1.50 м в высоту, вполне гуманоидной формы. Руки намного длиннее, чем у человека, все тело покрыто темным и тусклым стекловидным материалом. Голова непропорционально большая, на лицевой части темная вертикальная полоса. Судя по облику, существо было в каком-то защитном костюме. «Оно живое», — рассуждал полковник. «В плен его брать нельзя, потому что наверняка прилетят его собратья и начнут мстить. Что же с ним делать?» Полковник негодо растерялся. Если бы существо было мертвым, то все было бы проще. Вскрытие, исследование останков, затем подробное изучение корабля. В живом состоянии вряд ли оно захочет, чтобы его вскрывали и исследовали. И корабль оно не отдаст. «Нужно начинать переговоры и вступать в контакт», — заявил Никольский, согласно инструкции. Знакомое и такое родное слово «инструкция» воодушевило полковника. «Так, действуем по инструкции. Товарищ майор», — обратился негодо к заместителю, — «согласно соответствующему положению, вступите в контакт с существом». У майора округлились глаза. «Товарищ полковник, разрешите обратиться?» «Обращайтесь». «Разрешите не вступать в контакт с существом?» «В чем дело?» «У меня жена, дети». «Я приказал обеспечить вступление в контакт с ним в соответствии с инструкцией, а не самому завязывать с ним дружеские отношения». «Так точно!» Майор ринулся исполнять указания. Вскоре была сформирована комиссия по переговорам с представителем инопланетной цивилизации. В нее вошли Александр Никольский, который был главой агентства по изучению аномальных явлений при правительстве, Сергей Тамаев, один из сотрудников военно-космических сил, и в целях безопасности двое бойцов спецподразделения «Луч». Представитель инопланетян тем временем стоял неподвижно возле шара и терпеливо ждал. Четверка направилась в его сторону. На лицах участников комиссии читалась решимость немедленно вступить в контакт с пришельцем. Полковник негодо наблюдал за происходящим издалека, вооружившись полевым биноклем. Слушайте «Модель для сборки» на радио «Энергия». При приближении парламентеров инопланетянин двинулся в сторону людей. Те замерли, пришелец тоже остановился. Двигался он как-то угловато и резко. Люди опять стали осторожно продвигаться в сторону пришельца. В ответ тот тоже приблизился. Их разделяло не более 2 метров, пришелец и люди остановились. «Все, теперь нужно контактировать». Никольский откашлялся и установил на треногу предусмотрительно захваченный с собой планшет с закрепленным на нем листом бумаги. «А вдруг у них зрения нет?» – прошептал Никольскому Тамаев. «Вот сейчас и проверим», – буркнул Никольский, который сам почему-то о такой возможности не подумал. Установив планшет, он карандашом набросал на бумаге схему строения атома водорода. Согласно инструкции, разумные существа с развитой наукой должны были знать схему строения этого распространенного элемента и сразу же признать высокий уровень развития Земля. Существо на художественные потуги Никольского никак не отреагировало. Тогда Никольский нарисовал солнечную систему и стрелочку, указывающую на 3-ю планету. Указал рукой на рисунок, потом на себя и протянул карандаш пришельцу. Тот, чуть помедлив, взял карандаш и начал вертеть его в руках. Подошел к планшету, пару раз черкнул по бумаге карандашом. Люди напряженно наблюдали за манипуляциями пришельца. Тот перестал черкать, прижал карандаш к своему бедру, и тот исчез. Потом содрал с планшета лист бумаги и поступил с ним таким же образом. Бойцы луча переглянулись и занервничали. «Все по карманам рассовал и доволен», — возмутился Тамаев. «Может, планшет забрать, а то и его утащит». «Пусть тащит, вам что, планшета жалко для брата по разуму? Может быть, он хочет сохранить эти артефакты для своего музея?» «А нас он не захочет сохранить для своего зоопарка? Приличные пришельцы не должны тащить все, что под руку подвернется, и особенно орудие контакта». «Не позорьте земную цивилизацию своей меркантильностью! Может, он понимает наш язык? Может, он уже давно за нами наблюдает?» «Сейчас попробуем». Никольский обратился к пришельцу с пространной приветственной речью на трех языках. Пришелец на тираду Никольского не отреагировал. Похоже, он чего-то ждал. «Что дальше?» – спросил Тамаев. «Согласно инструкции, пришелец должен был нарисовать свою звездную систему или какой-нибудь химический элемент, либо на худой конец какую-нибудь геометрическую фигуру. Языка нашего он, видимо, не понимает. И наши инструкции, видимо, не читал, поэтому не знает, что он там должен был нарисовать», — подхватил Тамаев. «Может, ему инструкцию принести, чтобы он вел себя как положено?» «Вы очень полезные советы выдаете. А сами-то что-нибудь сделали для вступления с ним в контакт?» Пришелец пошевелился, и люди замолчали. Он вытянул руку и разжал кулак. На ладони лежал небольшой шарик, который переливался всеми цветами радуги. Люди уставились на необычный предмет. Пришелец убрал руку, шарик остался висеть в воздухе. «Наконец-то оно проявило инициативу», — подумал Никольский. «Вот теперь начался контакт». Шарик некоторое время висел неподвижно, затем, покачиваясь, поднялся повыше и начал выписывать затейливые фигуры. Он вертелся на месте, резко замирал, потом падал камнем вниз, останавливаясь в нескольких сантиметрах от земли, и снова поднимался. Все члены комиссии следили за полетом шарика. Бойцы луча насторожились, вдруг это неизвестное оружие. Но шарик продолжал вертеться, описывать круги и иные геометрические фигуры. «Как вы думаете, это язык пришельцев? Они таким образом общаются между собой?» — прошептал Тамаев Никольскому. «Возможно. Нам предстоит разгадать этот удивительный и загадочный способ общения. Пока же ничего осмысленного в движениях шарика я не вижу». «Да, повторяющихся фигур я тоже пока не заметил. Может, это не язык?» «Ничего другого мне в голову не приходит». «Наверное, в инструкции что-нибудь есть на этот счет?» «Нет, в инструкции ничего не говорится про летающие шарики», — Никольский задумался. «Да и про нелетающие тоже». Пришелец снова вытянул руку, и шарик плавно опустился на его ладонь. Он сделал два шага вперед и протянул шарик Никольскому. Тот отпрянул. Спецназовцы напряглись. «Что вы отпрыгиваете, как будто он вас съесть хочет?» — прошипел Тамаев. «Берите, это же подарок! Наверняка совесть проснулась!» «А вдруг шарик радиоактивный?» Тамаев повернулся к техникам, стоявшим поодаль, и указал на шарик. Те покачали головами. Приборы никаких видов излучения не обнаружили. «Берите, это безопасно!» — шипел Тамаев. На самом деле он боялся, что существо предложит взять шарик ему самому. Никольский несмело вытянул правую руку ладонью вверх. Пришелец положил шарик ему на руку и жестами заставил сжать руку в кулак. Шарик был удивительно тяжелым и холодным. Инопланетянин немного отошел и замер. «Ну и что теперь?» — сказал Никольский и разжал руку. Шарик лежал на ладони и переливался разными цветами. «Что вы чувствуете?» — спросил Тамаев. Никольский посмотрел на Тамаева. Шарик тут же сорвался с места и ударил Тамаева в лоб. «Блин!» — только и успел сказать Тамаев. Бойцы спецназа вскинули оружие. «Знаете?» — воскликнул Никольский. «Шарик следует за моим взглядом!» Он поднял голову, и шарик послушно взмыл в небо. «Как это?» — сказал Тамаев, потирая лоб. Никольский повернулся к нему. Шарик стремительно помчался к Тамаеву. «Не смотрите на меня!» — заорал Тамаев. Никольский отвел взгляд. Шарик полетел в сторону. «Он следует за моим взглядом!» — повторил Никольский. «Я могу им управлять, только это непросто! Он двигается по инерции, и приходится постоянно его останавливать, как будто на него не действует ни притяжение, ни трение». «Интересно. Ну, теперь скажите ему что-нибудь на его языке». «Что вы имеете в виду?» — спросил Никольский, безуспешно пытаясь заставить шарик висеть неподвижно в воздухе. Тот вертелся и от малейшего движения зрачков отлетал прочь. «Нарисуйте с помощью шарика что-нибудь в воздухе». Шарик принялся описывать круги, треугольники и квадраты. Управлять шариком получалось все лучше. Никольскому даже удалось изобразить нечто вроде человеческой фигуры. Пришелец неподвижно стоял. Видимо, наблюдал за манипуляциями Никольского. Наконец, Никольскому надоело вертеть головой. Шарик остановился, покачиваясь. «Что я должен теперь сделать? Чего оно хочет? Оно же видит, что мы разумны», — сказал Никольский. «Не знаю», — пожал плечами Тамаев. «Видимо, ждет, что вы научитесь его языку». Пришелец вытянул руку. На его ладони появился еще один шарик, точная копия первого. Тамаев сжался от страха. Неужели второй шарик подарят ему? И до конца жизни его вместе с шариком будут держать в лаборатории и изучать? Он начал прикидывать, как бы сбежать от щедрого пришельца. Но пришелец не стал одарять Тамаева. Управляемый пришельцем шарик подлетел к шарику Никольского и коснулся его. Подаренный Никольскому шарик сразу же засветился ярко-желтым цветом. Никольский неуверенно пошевелил им. Шарик полетал из стороны в сторону, но продолжал оставаться желтым. Тогда Никольский попытался в свою очередь заставить свой шарик коснуться шарика пришельца, но тот отлетел и поднялся чуть выше. «Попробуй теперь коснуться его шарика своим шариком», — подсказал Тамаев. «Знаю, я пытаюсь», — Никольский изо всех сил вертел головой. «Только он постоянно уворачивается». Шарики выписывали в воздухе сложные фигуры. Наконец, Никольскому удалось подвести свой шарик к блестящему шарику чужака и коснуться его. Тот вспыхнул желтым. И тут же пожелтевший шарик пришельца бросился догонять шарик Никольского. Никольский отчаянно вертел головой и дико вращал глазами, но не прошло и минуты, как после столкновения шарик Никольского снова пожелтел. Пришелец отвел свой шарик подальше. «Мне что, опять за ним гоняться?» — возмутился Никольский. «Он что, издевается над нами? Что за шутки? Мы серьезно вступаем в контакт, выражаем готовность нашей цивилизации к обмену знаниями, а пришелец решил поиграть». «Наверное, это ребенок», — предположил Тамаев. «Хороша цивилизация, где дети водят космические корабли». «Может, он угнал корабль, а теперь носится по планетам и дразнит аборигенов». «Нужно посоветоваться с коллегами», — решил Никольский. «Да, правильно», — поддержал его Тамаев. Бойцы спецназа промолчали. По их виду можно было предположить, что они видят летающие шарики и пришельцев каждый день, и это их уже порядком утомило. Никольский заставил опуститься шарик в ладони, сжал его в кулаке. Он указал на себя и на пришельца и махнул рукой куда-то в сторону техников. «Что вы делаете?» — спросил Тамаев. «Может, оно с нами пойдет?» В ответ пришелец подошел к Никольскому и протянул руку. Тот нехотя отдал ему сверкающий шарик. Пришелец на секунду замер, затем развернулся и двинулся по направлению к своему кораблю. «Аудиенция окончена», — прокомментировал Тамаев. «Наверное, оно тоже пошло совещаться к своим». Люди взглядами провожали инопланетянина. Тот подошел к серебристой сфере и исчез. Через секунду серебристая сфера начала плавно подниматься и вот уже коснулась навеса. На том месте, где шар коснулся шатра, появилась дыра с обугленными краями, которая расширялась по мере продвижения сферы вверх. Наконец шар вылетел, оставив после себя обожженную материю, запах гари и кольцо серой травы на земле. К незадачливой комиссии подлетел полковник Негода. «Что вы ему тут наговорили? Почему сорвали важные международные переговоры?» «Междупланетные, товарищ полковник», — поправил Тамаев. «А вас кто-нибудь не спрашивает?» — заорал полковник в горячке, путая слова. «Вы у меня на трибунал пойдете!» «Не кричите, Сергей Иванович», — сказал Никольский. «Оно не захотело вступать в контакт. Мы сделали все возможное. В любом случае, теперь у нас множество материалов для анализа. Я думаю, специальная комиссия установит, что тут произошло. Хотя у меня лично сложилось впечатление, что это не взрослая особь, а ребенок». Серебристый шар поднимался все выше и выше. Вот он превратился в точку и исчез. Инспектор пятого сектора был недоволен. Кого из планирующих озарила замечательная идея включить эту захолустную планету в план по контактам? Судя по всему, еще около 500 местных лет аборигены не будут готовы общаться с Содружеством. Планирующий снял неудобный скафандр и начал составлять отчет. Цивилизация довольно отсталая, минимальному культурному уровню не соответствует. Земляне провалили самый первый тест на искусство игры. Как известно, только представители достаточно развитой цивилизации способны ценить процесс игры независимо от вида и формы. В научном и техническом плане цивилизация могла быть очень развитой, но если ее представители не имеют понятия об искусстве, и в частности об искусстве играть и наслаждаться процессом игры, то такой цивилизации не место среди цивилизованных существ Содружества. По замыслу инспектора, существа, получив анализатор, после демонстрации примитивной игры должны были в ответ усложнить ее правила, показав тем самым высокий уровень культуры. Однако анализатор зафиксировал, что существо даже не испытывало положительных эмоций от действия, не говоря уже об усложнении правил. Инспектор посмотрел на лист бумаги, на котором была нарисована схема атома водорода, и развеселился. Что за примитивные существа? Совсем как дети. Вы слушали рассказ Эдуарда Якубовича «Как дети».